Глава вторая. Психология страха. Как страх влияет на поведение. Таков порок, присущий нашей природе. Вещи невидимые, скрытые и непознанные порождают в нас и большую веру, и сильнейший страх. Гай Юлий Цезарь. Страх — это одна из самых мощных и универсальных эмоций, которая оказывает глубокое влияние на наше поведение и решения. Американский нейробиолог Джозеф Лиду и немецкий социолог Ортвин Рен говорят о том, что мозг реагирует на угрозу страхом и тревогой. Хотя эти реакции имеют различную природу, обычно они не связаны с реальными опасностями. Кроме того, мы боимся наиболее сильно чего-то неизвестного, неизведанного. Поэтому самый эффективный способ преодоления страха — это осведомленность. В психологии страх рассматривается как реакция на реальную или воображаемую опасность, которая мобилизует организм для борьбы или бегства. Однако его воздействие простирается гораздо дальше, оказывая влияние на множество аспектов нашей жизни. Страх может приводить к физиологическим изменениям в организме, таким как учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, напряжение мышц и выброс гормона адреналина. Эти изменения подготавливают нас к действию и помогают выжить в опасной ситуации. Как именно наш мозг обрабатывает реакцию страха? Начнем с того, что это довольно сложный и многоэтапный процесс, который включает в себя несколько областей и структур. Далее будет представлено краткое описание основных этапов. Амигдала — миндалевидное тело. Это ключевая структура, отвечающая за обработку эмоций, включая страх. Когда организм воспринимает потенциальную угрозу, информация о ней поступает в амигдалу из сенсорных областей мозга. Амигдала быстро оценивает эту информацию и активирует соответствующие физиологические и поведенческие реакции. Амигдала высвобождает нейротрансмиттеры, такие как адреналин и норадреналин, которые усиливают реакцию организма на угрозу. Это приводит к ускоренному сердцебиению, учащенному дыханию и повышенной готовности к действию. Помимо амигдалы, другие области мозга, такие как гипоталамус и гиппокамп, также играют роль в обработке страха. Гипоталамус регулирует эндокринные и автономные функции организма в ответ на стресс, а гиппокамп помогает контролировать и запоминать информацию о страшных событиях. В процессе обработки страха мозг также получает обратную связь от органов чувств и других областей, что позволяет регулировать и моделировать реакцию на страх в зависимости от контекста и потребностей. Опыт страшных ситуаций может привести к формированию долгосрочных следов в памяти и изменениям в структуре и функционировании мозга, которые в дальнейшем могут повлиять на будущие реакции на страх. Эти этапы обработки страха в мозге помогают организму быстро и эффективно реагировать на угрозы в окружающей среде, обеспечивая выживание и защиту. На уровне поведения страх может приводить к различным стратегиям адаптации. Некоторые люди могут выбирать стратегию избегания ситуаций, которые вызывают страх, чтобы минимизировать свою уязвимость. Другие могут прибегать к стратегии конфронтации, пытаясь преодолеть свои страхи путем прямого столкновения с ними. Страх также оказывает влияние на наши мысли и решения. Он может искажать наше восприятие реальности, делая ситуации кажущимися более угрожающими, чем они есть на самом деле. Это может приводить к принятию неоправданных или чрезмерных мер предосторожности. Известно, что русский и советский поэт-революционер Владимир Маяковский всегда мыл руки и избегал касания дверной ручки голыми ладонями. Он был чрезмерно чистоплотен и в какой-то степени брезглив, даже носил с собой свою собственную мыльницу и предпочитал не пользоваться посудой других людей. Его страх перед бактериями и грязью, мизофобия, вполне объясним. В своей биографии поэт упоминал, что его отец скончался от заражения крови после того, как случайно укололся обычной булавкой, когда сшивал бумаги. Помимо этого, страх влияет на наши социальные отношения и поведение в группе. Например, он может приводить к формированию стереотипов и предвзятости в отношении других людей или групп, которые мы воспринимаем как угрозу. Человеку достаточно видеть, чего боятся окружающие, чтобы начать бояться того же самого. В рамках социально-когнитивной теории Альберта Бандуры, канадского американского психолога и профессора, было показано, что многие новые образцы поведения и эмоциональные реакции могут возникать в результате подражания. Его теория основывается на предположении о том, что поведение формируется через взаимодействие между когнитивными процессами, окружающей средой и индивидуальными характеристиками. Одним из ключевых концептов этой теории является подражание или обучение на моделях. Согласно теории социального научения, люди могут приобретать новые образцы поведения, наблюдая за другими людьми, моделями и затем имитируя их действия. Этот процесс подражания может приводить к появлению новых эмоциональных реакций и поведенческих образцов у наблюдающего. Например, если человек видит, что окружающие реагируют на определенный стимул с опаской или страхом, то он может начать испытывать те же самые эмоции из-за той же самой ситуации. Это происходит за счет процесса наблюдения, внутреннего моделирования и подражания поведению модели. Таким образом, социально-когнитивная теория, предложенная Бандурой, подчеркивает важность наблюдения за другими людьми и их поведением в формировании собственных эмоциональных реакций и образцов поведения. Наконец, страх может оказывать долгосрочное воздействие на наше психическое здоровье, приводя к повышенной личностной тревожности и невротизации. В 1920 году американским психологом Джоном Уотсоном и его коллегой Розалиндой Райнер был проведен жестокий эксперимент «Маленький Альберт», целью которого было изучение условного рефлекса и процесса формирования страха у ребенка. В эксперименте участвовал 9-месячный мальчик по имени Альберт, это имя, присвоенное в ходе эксперимента, которому показывали различные предметы и животных, кролика, маску Санта-Клауса с белой бородой, вату и белую крысу. В начале эксперимента Альберт не испытывал страха перед этими объектами. Однако Уотсон и Райнер решили классическим условным методом создать у Альберта страх перед одним из предметов. В тот момент, когда ребенок играл с крысенком и касался его, ученые ударяли по металлической балке, создавая громкий, неприятный звук. Этот процесс повторялся несколько раз, пока малыш, плача, не понял связь между прикосновением к животному и звуком. В результате Альберт начал испытывать страх перед крысой, а затем и перед другими белыми вещами, которые ему показывали в самом начале. Это проявление страха у Альберта после опыта свидетельствовало о формировании условного рефлекса и переносе реакции страха на подобные объекты. Иными словами, произошла генерализация эффекта. Эксперимент «Маленький Альберт» вызывает этические вопросы, связанные с участием маленьких детей в психологических исследованиях и потенциальными негативными последствиями для их психического благополучия. Однако, проведя такой эксперимент, Уотсон внес важный вклад в понимание механизмов формирования страха и условных рефлексов у людей. Таким образом, страх играет значительную роль в нашей жизни, оказывая влияние на различные аспекты нашего поведения, мышления и взаимодействия с окружающим миром. Он не только помогает нам выживать в опасных ситуациях, но и определяет нашу реакцию на них и формирует наше поведение в повседневной жизни. Различные типы страха. Типы страха могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека, его жизненного опыта, культурного контекста и других факторов. рассмотрим несколько основных видов. К первой группе относятся естественные страхи. Они являются частью нашей биологической природы и включают такие врожденные реакции, как страх высоты, темноты, падения и так далее. Эти страхи зачастую являются адаптивными и помогают нам избегать реальных опасностей. Вторая группа вбирает в себя страхи социального характера, к примеру, страх получить оценку и критику со стороны других людей. Сюда также можно отнести боязнь перемен, страх бедности и социофобию. Социальный страх может проявляться в ситуациях общения, публичных выступлениях, собеседованиях, знакомствах и так далее. Этот тип страха часто связан с желанием быть принятым и одобренным окружающими. Джозеф Вольпе, психиатр и психотерапевт, известный своим вкладом в развитие когнитивно-поведенческой терапии, в середине XX века изучал большое количество различных социальных страхов и разрабатывал методы их лечения, включая систематическую десенсибилизацию. Это метод психологической терапии, направленный на уменьшение чувствительности человека к объектам или ситуациям, вызывающим у него тревогу или фобии. Он основан на постепенном и контролируемом воздействии на вызывающие страх стимулы, начиная с наименее страшных и постепенно переходя к более страшным. Этот процесс обычно сопровождается методами релаксации и поощрением за преодоление страхов. Иными словами, путем обучения пациента методам глубокой релаксации и использования их вместе с воображаемыми стимулами, вызывающими тревогу, можно достичь десенсибилизации. По мере того, как пациент привыкает к этим стимулам в расслабленном состоянии, его тревога снижается, и он становится менее чувствительным к реальным ситуациям, вызывающим страх. Это достигается путем ассоциации стимулов, вызывающих страх, с привычными и расслабляющими стимулами. Систематическая десенсибилизация, предложенная Вольпе, эффективно применяется для лечения фобий и тревожных расстройств. Следующая группа – экзистенциальные страхи. Это страхи, связанные с поиском смысла жизни, бессмысленностью бытия и другими фундаментальными вопросами человеческого существования. Страх смерти можно отнести сюда же. Экзистенциальный страх может возникать в различных периодах жизни и быть стимулом для поиска смысла и цели. К последней группе страхов относятся индивидуальные страхи и более серьезные формы страха, которые могут стать хроническими и мешать человеку нормально жить. Тревожные расстройства, ПТСР. Эти типы страха могут проявляться индивидуально у разных людей и в различных жизненных ситуациях. Они играют важную роль в нашей адаптации к окружающему миру и могут влиять на наше поведение, мышление и эмоциональное состояние. Помимо этого, существует также классификация страхов по возрастным группам, которая помогает понять, какие страхи типичны для разных этапов жизни человека и как они могут влиять на образ жизни и благополучие. Рассмотрим более подробное описание каждой категории. Детские страхи. Дети могут испытывать различные страхи, связанные как с реальными опасностями, так и с воображаемыми угрозами. Некоторые типичные детские страхи включают в себя страх темноты, незнакомых людей, разлуки с родителями, страх перед животными или монстрами, живущими под кроватью и так далее. Эти страхи часто связаны с процессом развития и формирования понимания окружающего мира. Страхи взрослого человека. Взрослые также могут испытывать различные страхи, которые часто связаны с более сложными аспектами жизни, такими как карьера, финансы, отношения. К типичным страхам взрослых людей можно отнести страх перед потерей работы, неудачей, заболеванием, одиночеством, отказом в любви и тому подобное. Эти страхи могут влиять на принятие решений, качество жизни и психическое здоровье взрослого человека. Страхи пожилого человека. Пожилые люди также испытывают свои собственные страхи, которые чаще всего связаны с физическими изменениями, здоровьем, потерей близких смертью. Возрастные страхи пожилых людей могут включать в себя страх перед утратой автономии, социальной изоляцией, финансовыми трудностями, болезнями и так далее. Эти страхи могут осложнить адаптацию к изменениям в жизни и влиять на самочувствие. Классификация страхов по возрастным группам помогает учитывать изменяющиеся потребности и вызовы, с которыми сталкиваются люди на разных этапах жизни, и разрабатывать подходящие стратегии поддержки и помощи. Помимо этого, страхи можно дифференцировать по силе. Такая классификация может быть представлена в виде шкалы, охватывающей различные уровни интенсивности и воздействия страха на человека. Легкая тревога – это самый слабый уровень страха, характеризующийся небольшим дискомфортом или беспокойством. Человек может чувствовать малозаметную неуверенность или нервозность, но это не мешает ему выполнять повседневные задачи. Умеренный страх. На этом уровне страх уже более ощутим, чем легкая тревога. Человек может испытывать более сильное беспокойство или напряжение, которое может влиять на его способность концентрироваться или принимать решения. Сильный страх – это уже более серьезный уровень страха. В этом случае могут возникать сильные физиологические реакции, такие как учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, оцепенение. Ужас – состояние аффекта. Этот уровень страха представляет собой самую интенсивную и разрушительную форму. Человек может быть парализован страхом, ему крайне сложно действовать или мыслить рационально. Физические и эмоциональные симптомы могут быть ярко выраженными, что затрудняет преодоление этого страха самостоятельно. Данная классификация помогает понять различные уровни страха и их воздействие на поведение и благополучие человека. От легкой тревоги до ужаса страх может иметь разнохарактерные проявления и потребовать специальных стратегий управления. Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о бесстрашии как противоположной страху психологической установки. Бесстрашие – качество, которое имеет как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, бесстрашные люди часто проявляют высокую уверенность в себе и готовность идти на риск. Они не испытывают страха перед неизвестностью и новыми испытаниями, что позволяет им достигать больших целей и преодолевать препятствия. Бесстрашные люди часто являются инноваторами и предпринимателями, готовыми реализовывать свои идеи и идти вперед, несмотря на рискованные обстоятельства. С другой стороны, бесстрашие может привести к безрассудным действиям и недооценке опасности. Бесстрашные люди иногда могут игнорировать меры предосторожности или неосмотрительно принимать решения, что повышает вероятность неудачи или травм. Кроме того, некоторые бесстрашные люди могут подавлять свои чувства или игнорировать свои эмоции, что может привести к внутренним конфликтам или проблемам со здоровьем. В целом, бесстрашие – это качество, которое может быть полезным, но важно находить баланс между риском и разумом. Использовать свою уверенность и готовность к риску для достижения целей, минимизируя потенциальные негативные последствия. Многообразие страха является предметом изучения и философии, где рассматриваются различные аспекты его происхождения, природы и воздействия на человеческую жизнь. К примеру, труды датского теолога и философа Сёрена Кьеркегора вносят значительный вклад в понимание страха. Согласно Кьеркегору, страх играет важную роль в человеческом существовании и самопознании. Он различал эмпирический и метафизический страх. Эмпирический вид страха связан с конкретными ситуациями или опасностями, которые мы встречаем в повседневной жизни. Эмпирический страх может возникать из-за физической угрозы, социальной неопределенности или других внешних факторов. Например, страх перед выступлением в публичном месте или страх перед потерей близкого человека. Безотчетный метафизический страх связан с более глубокими аспектами человеческого бытия и самопонимания. Кьеркегор описывал его как страх перед неопределенностью и абсурдностью существования, перед вопросами о смысле жизни, смерти, и бесконечности. Этот страх не всегда осознается явно, но он влияет на наше отношение к жизни и наше понимание себя. Кьеркегор подчеркивал, что оба вида страха важны для понимания человеческого существования. Эмпирический страх является частью нашей естественной реакции на угрозы, в то время как безотчетный метафизический страх напоминает нам о наших глубоких сомнениях и вопросах о смысле жизни. Любопытно, что в некоторых философских теориях страх рассматривался как один из факторов, способствующих возникновению религиозных верований. Это представление имеет древние корни и было рассмотрено многими философами и мыслителями на протяжении веков. Одна из основных идей заключается в том, что страх перед неизвестным, смертью, непредсказуемыми событиями или метафизическими вопросами может привести человека к поиску ответов и утешения в религиозных убеждениях и практиках. Религия с ее обещаниями спасения после жизни, защиты от опасностей и общения с божественными силами может представляться человеку как средство обретения безопасности, защиты и смысла. Некоторые философы, такие как Лукреций, Людвиг Фейербах, Поль-Анри Гольбах, также рассматривали религию как проекцию человеческих страхов, желаний и недостатков. Они утверждали, что религиозные верования могут быть продуктом человеческого бессознательного и стремления к защите от страхов и неопределенности. Однако стоит отметить, что религиозные верования и практики имеют множество разнообразных исторических, культурных и социальных корней, и они могут быть связаны не только со страхом, но и с другими факторами, такими как поиск смысла жизни, социальная интеграция, этические нормы и тому подобное. Несмотря на то, что страх может играть роль в формировании религиозных верований, он не является единственным или определяющим фактором. Итак, типы страха отражают многообразие наших эмоциональных реакций на мир вокруг нас, от естественных боязней, помогающих нам остерегаться опасностей, до патологических страхов, ограничивающих нашу жизнь. Ключ к нашему эмоциональному благополучию и развитию кроется в понимании и управлении страхом. Сперва необходимо выяснить, где страхи берут свое начало, то есть обратиться к корням. Поговорим об этом в следующей главе.